1004. Декабрь 12. Неисчерпаемая сила жизни внутри позволяет смотреть на все вне происходящее, как на нечто, не могущее сломить ее никакими внешними ударами. Можно кости сломать в человеке, но не дух. Не сломим дух, особенно если знает неприходящую природу свою. Что из того, что вовне не так, как хотелось бы сердцу, лишь бы устоять в свете? В этом основная и главная задача. Ищите наиглавнейшее и удержите его, а остальное приложится вам. Путь озарения нелегок.